Битва за Матхуру. Часть первая. Возможно, наступит день, когда мужество оставит род людей, но только не сегодня. Толкин. Властелин колец. Примечание. Цитата из фильма. Кришна почувствовал, как у него перехватило дыхание, когда его выводили из гибнущей крепости. Приступ кашля, столь же внезапный, как удар в живот, сдавил ему горло. Он согнулся пополам, его грудь гудела от каждого удушающего вздоха. Он почувствовал на своем плече руку, и чей-то голос все продолжал настойчиво спрашивать. «Мой господин, ваше приказание!» Кришна тупо уставился на говорившего, затем окинул взглядом двор и стену. Алое море рвалось в провал в коменданте. Греков были десятки, сотни. Из-за коменданта полетели стрелы, тела падали друг на друга, но они продолжали пребывать. Багряные плащи теперь были повсюду, врезались в стены из щитов, атаковали солдат и рубили раненых, пытавшихся уйти от них. Тело Кришны било крупная дрожь. Он не мог ни о чем думать. Уграсен мертв. Он видел, как он умирал. Нет, он не мог киснуть сейчас из-за этого. Ему нужна была тишина, чтобы подумать, но его уши были полны безумного шума. «Убирайся из Матхуры!» — взревел голос внутри. «Сейчас было слишком поздно бежать». Раньше у него был шанс, а теперь греки были повсюду. «Только с Сатьябхамой», — прошептал он. Мужчина, который спрашивал о приказах, должно быть, услышал его, поскольку ответил, что она уже вышла из здания и занялась греками. Кришна снова глянул на собеседника и понял, что это был один из солдат, которых Балрам приставил к нему. «Ваши приказы, господин», — снова спросил мужчина. Его отряд, стоявший позади него, с серьезными лицами ждал указаний Кришны, как будто у него были ответы на все вопросы. Кришна постарался взять себя в руки. «Попроси Балрама выделить лучших из наших солдат и бросить их в атаку только после того, как войдет Каляван. Архонт слишком наивен, чтобы оставить сражение на своих людей. Убей голову, умрет и тело. Остальные, следуйте за мной. Мы присоединимся к силам повелительницы войны. Ты знаешь, где она?» Солдат кивнул и указал рукой вперед. Кришна сейчас, на расстоянии, мог видеть только штандарт волчиц, но этого было достаточно. Его отряд занял вокруг него круговую оборону, а один из солдат вручил ему щит и шлем. Надевая шлем, Кришна заметил, что, несмотря на его плохое мнение о городской страже, она все же смогла быстро сплотиться и сейчас, вооружившись острыми копьями, маршировала к дыре в железном коменданте, превращая ее в зазубренную пасть. Конечно, сейчас это не имело значения, Матхура была потеряна. На то, чтобы греки сокрушили скудные силы Матхурана или нашли туннели, понадобится не так уж много времени, и тогда начнется настоящая резня. Хорошо, что остальные члены его семьи последовали приказу и были одними из первых, кто направился в туннель. Все, что ему сейчас было нужно, лишь немного времени, чтобы забрать Сатью и сбежать, при условии, что мне удастся продержаться достаточно долго». Но если он умрет сегодня, то он, по крайней мере, умрет с удовлетворением от того, что проиграл в результате хорошо сыгранного маневра. Студенты будут изучать эту битву века вперед, и его будут помнить. Равана не был забыт из-за своего проигрыша. История — это не тарелка, предназначенная только для победителей. Кришна вздохнул, поражаясь тщетности своих надежд, своему нарциссизму. Если бы только он мог заставить Калявана согласиться на поединок, Балрам бы о нем позаботился. Он должен был предложить это раньше, но не предполагал, что до этого дойдет. Отряд, в центре которого находился Кришна, вскоре ворвался в кипящее месиво из багряных плащей и синих мантий. Ноги скользили по пропитанной грязью и кровью земле. Кришна споткнулся о труп, но каким-то образом сумел сохранить равновесие. Инстинктивно он скинул щит, и в него с глухим стуком вонзилось копье. От удара даже рука онемела. Ему вдруг показалось, что разум его наполнила внезапная ненасытная ярость. Какой-то млечха посмел напасть на него. Он зарычал. Битва сжалась до прорезей для глаз в шлеме. «За Матхуру!» — прорычал он, разбрызгивая слюну со скаленных зубов. Его отряд взревел. «За Кришну!» Визжали мечи, вонзались копья, разрывая плоть на части. Отряд Кришны пролетел сквозь толпу, как ощерившийся шипами мяч. Мужчины ревели. Кришна орал вместе с ними. Пусть внутрь круга, где находился сам Кришна, прорвалось, благодаря усердию его охранников, не так уж много греков, но и о тех, кому так не повезло, с энтузиазмом позаботился сам Кришна. Все уроки, полученные им от Балрама за последние два десятилетия, дали о себе знать. Кришна отрубил одному мечнику руку по плечо, перехватил за руку другого и с такой силой ударил его краем щита по горлу, что тот задохнулся и умер на месте. Некоторое время Кришна ни о чем не думал. Ни о Мадхуре, ни о Калябане, ни о Гаруде, ни о чем. Вместе со страхом его разум покинули все мысли. Он больше не чувствовал боли в спине или тяжести своих доспехов. Смерть танцевала вокруг него. Но время размылось и даже остановилось, когда его тело впало в безумие чистого инстинкта. Была лишь битва, враг, очередной нападающий, желавший его смерти. И единственное, что нужно было сделать, это убить его до того, как он убьет тебя. Сатьябхама называла это «песней крови». Балрам называл это «боевой лихорадкой». Но как бы это ни называлось, Кришна ею заболел. Кришна заставил себя продолжать. Здесь не было никакой политики, никаких интеллектуальных игр, никакого ожидания. «Сатья!» — закричал он. Дико и варварски он рычал и толкался, падал на колени и поднимался, рубил и колол. Повсюду сражались мужчины и женщины, кричали, размахивая клинками и выпуская стрелы. Сквозь это безумие он услышал голос Балрама. «Выталкивай их за яму! За провал!» Но у Кришны были другие заботы. К этому времени круг вокруг него уже разорвался. Часть солдатов уже были мертвы. Часть битва разнесла по разным местам. Толпа стала слишком плотной. Уже было меньше драк и криков, но больше толчков и ворчания. Он вернулся как раз вовремя, чтобы спастись от мадхуранского всадника, который яростно размахивал своим моргенштерном, попадая и по мадхуранцам, и по грекам. Лишь после того, как он проскакал мимо, Кришна увидел, что череп мужчины расколот, как арбуз. «Яма сегодня будет занят». Кришна ахнул, получив сильный удар по щиту, отшатнулся, и щит почти выпал из его руки, но прежде чем багряный плащ пронзил его, в грека врезался мадхуранец. Они упали на землю, в убийственной ярости сцепившись в грязи. Оглушенный Кришна упал на колени, кровь стекала ему в глаза и по лицу. Край его собственного щита ударил его по лбу. Боевой жар начал спадать. У него болела голова. Его доспехи внезапно стали очень тяжелыми. Сама мысль о битве внезапно показалась нелепой. Что на него нашло? Он был генералом, а не каким-то глупым теленком. Ему следовало сидеть на крыше дома, давать указания, командовать, а не сражаться в гуще событий, рискуя собственной жизнью. Он поднялся, медленно поднимая свой меч. Он помнил слова Канса. «Никогда не пытайся укротить быка, схватив его за рога, если можешь укротить его, схватив за хвост». Даже если этот совет дал враг, он был хорош. Кришна лениво ударил ножом в спину грека, все еще катающегося по земле с мадхуранцем, не заботясь о таких вещах, как честь и кодекс, а затем помог мадхуранцу встать. «Моя благодарность, солдат! А теперь беги к Сатьябхаме и скажи ей... Умри!» Череп солдата, с которым разговаривал Кришна, разлетелся от удара топора. А затем нападавший с такой силой ударил самого Кришну щитом, что у правителя Мадхура зазвенело в ушах. «Только не опять по голове!» Кришна увернулся от удара, как храмовый танцор, нелепо размахивая руками, и его меч случайно рассек шею грека до самой кости. «Сам умри!» — только и успел сказать Кришна, падая на землю, истекая кровью из двух ран на голове и чувствуя, как на него надвигается чернота. Дуновение холодного ветра мягко коснулось его щеки. Кришна обратил угасающее внимание на железного коменданта. Последнее, что он увидел, был Калявон, проходящий через дыру. Длинные волосы стянуты сзади веревкой, меч на плечах, как коромыслу доярки, руки небрежно перекинуты через клинок. Перекрывая вопли умирающих и крики раненых, он возвысил голос. «Я здесь, друзья мои!» Алые плащи окружили его, их щиты сомкнулись, готовясь перехватить любую шальную стрелу. Из их глоток вырвался леденящий кровь боевой клич. «Хау!» Шишупал почувствовал, как по коже побежали мурашки, когда греческие боевые кличи полетели над улицей, эхом разносясь по зданиям, как призрачные голоса. Он, наконец, увидел мальчишку, который предал императора, решив самостоятельно захватить Мадхуру, и который, вместо того, чтобы ждать, пока его армия уничтожит мадхуранцев, сам вышел на поле битвы. Как и любой герой, он был слишком театрален. Калявон не лишен мужества, это точно, или, по-видимому, навыков. Спустя всего несколько мгновений Калявон оказался среди мадхуранцев. Его меч описывал размытые круги, разбрасывая людей, как будто они были всего лишь облаками. Клинок вращался ослепительными дугами, и свет странным образом отражался на украшенной драгоценными камнями крестовине его меча. Эклавья присел на корточки рядом с Шишупалом, наслаждаясь бушующей вдали битвой. Пока что они находились в безопасности. Шишупал подумывал последовать за матхуранцами в туннель, но понимал, что его попросту затопчет толпа или зарежут охранники. И как только греки победят, туннель превратится в кладбище. Или он просто убеждал себя в этом. Вероятно, это не имело никакого отношения к тому, что он видел, как госпожа Рукмини, женщина, которая оставила его у алтаря ради Кришны, вошла в туннель. Большинство мужчин постарались бы закрыть глаза на столь суровую правду, но Шишупал знал, что две истины могут мирно сосуществовать. Впрочем, была еще одна проблема. Эклавия начинал завидовать. «Знаешь, если тебе так трудно переварить, что Каляван так выпендривается, ты можешь выйти через туннель. И оставить бедного Шишупала на съедение псам войны? Эклавия может завидовать выпендрежу этого болвана, но потребуется нечто гораздо большее, чем злоба, чтобы подавить рыцарство Эклавии». «А, я знаю этого гиганта!» — воскликнул он, указав на бегущую фигуру великана. «Для мужчины с такими большими бедрами он движется очень быстро». Глаза Калявана ярко вспыхнули, когда он увидел, как на него, разя греков направо и налево своей слоновьей булавой, оставляя за собой след из раскрошенных голов, бросился Балрам. «Ты ведь мог сказать мне на переговорах много прелестного, не так ли?» — крикнул Калявон Балраму, разом перекрывая шумиху вокруг них. «Скажи мне, великаны умирают так же, как обычные люди?» Балрам скинул свою окровавленную булаву на плечо и со смертельным вызовом глянул на грека. «А ты молчаливый!» — усмехнулся Калявон. Шишупал видел, как вздымается чудовищная грудь Балрама, и задавался вопросом, каково это — сражаться с таким ублюдком? Как во имя Ксат можно его остановить, когда он начнет двигаться? Это столь же трудно, как пытаться остановить колесницу. Даже если не обращать внимания на гигантскую булаву, одного веса Балрама было достаточно, чтобы Шишупал возблагодарил Ксат за то, что именно Калявон, а не он, столкнулся с братом Кришны. Он сошел с ума, раз собирается встретиться с Балрамом в одиночку. «Чем страшнее его враг, тем он счастливее кажется», — прошептал Шишупал, глядя на Калявана, улыбающегося Балраму, как мать, играющая в прятки со своим малышом. «Не искушай Эклавию, Шишупал», — Эклавия кипел, как ревнивая любовница. «Он и так делает все возможное, чтобы не спуститься туда и не потребовать свою долю крови и тел». Шишупал покачал головой. «Еще один безумец». «Это будет поединком года, и он происходит прямо у нас под носом, и это...» И все закончилось прежде, чем слова Шишупала слетели с его губ. Булава Балрама взлетела вверх, но Калявон оказался быстрее. Он ударил рукоятью своего меча в рот Балрама, отчего голова великана запрокинулась, а Калявон написал мечом круг над головой и отклонился назад, нанося удар. Лезвие рассекло правую щеку Балрама и вышло из левой. Балрам взревел от боли, сделал шаг назад, споткнулся о груду мешков и упал на задницу. Попытался подняться, используя свою булаву как костыль, но Калявон лениво отбросил ее ногой. Балрам плашмя упал на землю. «Калявон победил Балрама в единоборстве в мгновение ока!» Шишупал в изумлении уставился на грека. «Невероятно!» «Разочаровывающе!» — сказал Калявон, легко приставив меч к шее Балрама. «Но, возможно, это послужит тебе важным уроком при твоем следующем рождении. Гора никогда не сможет навредить туману». Калявон уже собирался перерезать горло Балраму, когда кто-то врезался в него сбоку, щитом вперед, оттолкнув грека в сторону. Ноги Калявона задрожали, но он сумел удержаться на ногах. Он выглядел оскорбленным, как будто кто-то жульничал в игре. «Испортили удовольствие», — проворчал он. «С другой стороны, это было бы пустой тратой хорошей стали на его шею. А вот ваша шея, моя госпожа, на нее не хватит никакого количества рубинов». Балрам остался распростертым на земле, не в силах поверить в то, что произошло. Прижав кровоточащему лицу руку, второй он, задыхаясь, бил по земле. «Целители, ко мне!» — рявкнул Сатьябхама. Целители бросились к Балраму и оттащили его в сторону. Несколько человек прикрывали их отступление. Калявон даже не взглянул в их сторону. «Повелительница войны, мы, наконец, встретились, когда нам не мешает твой муж, и мне чертовски не повезло, что это происходит на поле боя, а не в постели. Я не могу выкинуть тебя из головы с тех пор, как ты ударила меня локтем в лицо». Он сделал глубокий вдох, скинув меч, выдохнул сквозь тонкие губы. «Разве так все должно между нами начинаться?» «Нет», — сказала Сатьябхама, — «но закончится именно так». Дождь ударила мечом по щиту и отбила встречный удар. Но она была крупной женщиной. Она быстро притянула щит к себе, так что грек подался вслед за ней, легко перекинула его через спину, а затем отбросила его назад, ударив ботинком в лицо. Что-то хрустнуло. «Умри!» Ей нужно было доставить серебряных волчиц в безопасное место. Они были долбанным спасательным отрядом, не обученным сражению в подобных стычках. На нее, высоко вскинув меч, бросился еще один грек. Дождь подставила щит, но меч так и не опустился. Она осторожно выглянула из-за края щита и увидела, что мужчина смотрит куда-то в сторону, туда, где схватка вдруг стихла. «Кто-то сдался?» — задумалась Дождь. А в следующий миг, как будто между солдатами было заключено невоспетое перемирие, друзья и враги молча собрались в круг. «Круг смерти. Поединок», — подумала она. Дождь знала, что перерыв ей не помешает. Рука со щитом болела, и она не становилась моложе. Она опустила свой щит и подошла к беспорядочному кругу бойцов, выросшему вокруг двух соперников в середине, стремящихся получше разглядеть смерть, ставшую на кон. Дождь заметила в толпе угрюмые лица. Лица, жаждущие продолжить убийство, а не ждать. Лица людей, больных песней крови, но все же ничего не делающих. Все выглядело так, словно они были зрителями пьесы, и было бы грубо мешать, начав убийство других зрителей. К тому времени, когда Дождь вклинилась между солдатами, чтобы посмотреть, что происходит, поединок уже достиг своего пика. «Яйца ямы!» — ахнула она. «Это повелительница войны!» Она увидела, как Сатьябхама нанесла удар по голове Калявана, но грек поднырнул под ее клинок. Сталь Сатьябхамы обрушилась вниз, но Калявин с бешеной скоростью вскинул меч. Лезвия зазвенели друг от друга с лязгом, от которого дрожали пальцы. Они разошлись, и Калявин усмехнулся, выставив вперед свой меч, как копье. Сатьябхама дернулась в сторону, и его меч просвистел мимо, зацепив ее наручи и срезав их. А ее сталь лишь зацепила воздух. Калявин отскользнул в сторону. «Что за...» Она знала, что Калявин мог легко отсечь ее незащищенный локоть. Вместо этого он победоносно вскинул кроваво-алое лезвие, заслужив одобрительные крики греков, и снова закружил вокруг Сатьябхамы, как хищник. Дождь усмехнулась. У опытных фехтовальщиков мастерство и хвостовство часто шли рука об руку. Очевидно, что Калявин не стал бы тем, кем он был, если бы упускал шансы принять красивую позу. «Мой меч из ассирийской стали, повелительница войны», — сказал Калявин. «Никакие доспехи его не остановят». Он улыбнулся, уставившись на застывшее лицо Сатьябхамы, послал ей воздушный поцелуй и по-дурацки взмахнул двуручным мечом. «Ты знаешь пророчество, которое я ношу на своих плечах», — сказал он. «Меня нельзя победить, любимая». «Так зачем бороться? Оглянись вокруг. Матхура обречена. Скоро она будет разграблена, ее ложные идолы будут снесены». «Возможно», — спокойно сказала Сатьябхама, яростно вздохнув, но все же контролируя свое дыхание. Прижимая щит к груди, она бросилась вперед, держа одноручный меч наготове. «Но ты не доживешь до того, чтобы увидеть это». Калявин, бросившийся в атаку, нанес ответный удар, как гадюка во время течки. Его ноги двигались столь быстро, что Дождь не могла их разглядеть. Ее рука дернулась, когда она подумала, как бы она блокировала его выпад, но через миг она поняла, что уже была бы мертва. Это был ложный маневр. Однако Сатьябхаме удалось парировать его, но лишь едва-едва. Дождь поняла, что мальчишка, возможно, и был прыгающим, как на ниточках, дурачком, но его мастерство мечника было велико. Баланс, стойка, угол наклона его клинка давали ему столько возможностей для атаки, а он все никак не нападал. Он просто издевался своими финтами и заставлял Сатьябхаму открываться в бое. Калявин дразнит Сатьябхаму. Дождь раньше никогда не видела, чтобы кто-то владел мечом лучше Сатьябхамы, но этот мальчишка играл с ней, как будто он был высокомерным инструктором, а Сатьябхама — раздражительным учеником. Дождь почувствовала привкус страха во рту. От напряжения у нее заболел живот. К этому времени Калявин, проворный как белка, уже прошелся по кругу. Сатьябхама, напротив, поняла, что она проигрывает. И если Дождь хоть что-то понимала, Сатьябхама, казалось, начинала отступать. Она больше не нападала. Дождь ахнула, когда меч Калявина просвистел у Сатьябхамы над ухом, так что та едва увернулась, отразив удар слева и отшатнувшись назад. «Гея улыбается тебе, повелительница войны», — сказал Калявин, перешагивая через кучу джутовых мешков, набитых зерном. «Ты быстра, я признаю это. Я с большим нетерпением жду, когда сдашься, чтобы увидеть, сколь плавно ты движешься в постели». Греки радостно завопили, а матхуранцы сердито рокотали. «О, ты даже не представляешь, грек!» — подмигнула ему Сатьябхама, так что он отвлекся на мгновение, и она попыталась ударить его щитом. Он со смехом отскочил назад. «А ты дерзкая!» Буря была потрясена, увидев, как Калявин флиртует с Сатьябхамой, будто она была каким-то вредителем, которого он мог прихлопнуть в любое время. «Ублюдок, гребаный ублюдок!» — прошипела она сквозь плотно сжатые губы. В ушах пульсировала дьявольская ярость битвы, гремел звон клинков. Солдаты толкнули ее, и ее понесло то взад, то вперед в толпе алчных, жаждущих крови зрителей. Буря шептала про себя, что ей это не нравится, что для Сатьябхамы было слишком рискованно ставить на кон свою жизнь, что она хотела разорвать круг, сомкнувшийся вокруг сражающихся, и броситься на Калявана, спасти женщину, которая когда-то спасла ее. Но правда еще была и в том, что ей все это нравилось. Она любила насилие, любила восторг, который оно приносило. Она почувствовала, как ее сердце забилось, когда Калявин сделал ложный выпад и атаковал справа. Почувствовала, как ее голос охрип от крика, когда Сатьябхама парировала и уклонилась. Клинок Калявина снова врезался в ее щит. Однако казалось, что на этот раз дерево щита словно взорвалось, вмявшись внутрь от силы его удара. Он прижал клинок к потрепанному щиту на предплечье Сатьябхамы. Она отступила, скользя по грязной земле. Меч Калявина находился на расстоянии вытянутой руки от носа Сатьябхамы. И все же она не паниковала. Глаза повелительницы войны были прикованы к алому лезвию его меча. Ублюдок был прав, его клинок из ассирийской стали. Если бы она не двигалась так быстро, им можно было бы пробить щит. Наконец, каблуки Сатьябхамы уперлись в валяющийся на земле труп, и она остановилась. Калявин свободной рукой заехал кулаком ей в губы, но Сатьябхама удержалась на ногах, хотя из носа потекла кровь. Они плевали друг другу в лицо, лезвия визжали от поворотов рукоятей, а они все давили друг на друга, дергая ноющими ногами, как пара пьяных танцоров, не способных решить, кто должен взять на себя инициативу. Калявин снова ударил, но на этот раз Сатьябхама успела повернуть голову и впилась зубами ему в кожу. Откинула голову назад, выдирая кусок плоти. Брызнувшая на лицо бури кровь Калявина походила на теплый дождь. «Я же говорила тебе», — сказала Сатьябхама, выплевывая изо рта кусок его плоти. «Ты даже не представляешь». Она ухмыльнулась. Ее зубы были красны от крови. Сатьябхама стряхнула сломанный щит со своей руки в грязь. Рот Калявина широко открылся от удивления. Он отступил назад, прижимая раненую руку к груди. А потом он усмехнулся. «Наконец-то мы деремся по-настоящему». Буря выругалась. Калявин, казалось, был полон решимости не только победить, но и устроить из этого шоу. Готов был показать всем, кто называл его Млечха, что он был воином, которого нужно бояться. Он широко развел руки, требуя новых аплодисментов. Буря знала, что аплодисменты могут вызывать привыкание. От напряжения она обгрызла ногти до крови. От беспомощности ей захотелось вырвать у кого-нибудь кишки. Сатьябхама с дикой скоростью развернулась и низко взмахнула клинком. Но Калявин прыгнул, обрушив свой ассирийский стальной меч на шею повелительницы войны. Рубин, венчающий крестовину, светился красным, как глаз разъяренного быка. Сатьябхама пригнулась и ускользнула от лезвия, ударив ногой по грязи и швырнув ее в лицо Калявину. Он, чуть не споткнувшись, отшатнулся. Прежде чем он успел восстановить равновесие, она сделала выпад. Калявин инстинктивно парировал. Выпад, выпад, парирование, удар, парирование, блок, блок. Они на миг разошлись, лишь для того, чтобы вновь обрушиться друг на друга, как стервятники, сражающиеся за последний кусок мертвого мяса. И за все это время ухмылка так и не сошла с лица Калявина. Страдание ненавидело то, как Калявин ухмылялся. Ненавидело этот спектакль. Это ведь не какая-то комедийная пьеса. Битва же нахрен продолжалась. Может, она была единственной, кто помнил, что греки уже разрушили Железного Коменданта. Матхорнцы должны были использовать этот отвлекающий маневр, чтобы заткнуть провал в стене. Вместо этого все присоединились к грекам, чтобы поглазеть на битву, как будто пришли на какой-то пир. Они ревели, как животные на бойне. Между тем, два воина снова обошли друг друга, высматривая просвет в защите, высоко вскинув оружие, раскидывая ногами грязь. Страданию пришлось признать, что эти двое были хороши. Действительно хороши. Калявин владел длинным мечом, но обращался с ним, как с рапирой. Он рассмеялся, задрав левую ногу, ловко уворачиваясь от низко направленного удара меча Сатьябхамы. Страдание не видело во всем этом ничего смешного. Но потом она кое-что заметила – увидела, что Калявин начал парировать с некоторым запозданием. Она могла видеть, что Калявин стал каким-то вялым. Он все еще атаковал, но уже не делал ложных выпадов. Тем не менее, он все еще ухмылялся, умело блокируя выпады Сатьябхамы. «Как он нахер может быть таким уверенным, когда он так неуклюж и так тяжело дышит?» В этот момент ее осенило. Пророчество, о котором Штиль рассказал им в шатре, это был источник его силы. Не какой-то там божественной космической силы, а чувство непобедимости. Она посмотрела на культю, где должна была быть ее рука, а затем на топор, который она держала в другой. Сатьябхама однажды сказала ей, что иногда, когда ты веришь во что-то достаточно сильно, ты можешь заставить это стать правдой. Вот так страдание стало солдатом. Калявин был таким же. Сила же Калявина заключалась в его самоуверенности. Его сила заключалась в вере в него его солдат. «Время, демон, раздери, разрушить это!» «Женщина! Женщина!» — запела она во весь голос, ритмично постукивая по своему щиту. Она увидела, как на нее глянула дождь. Лицо ее было жестким, как камень. Страдание встретилось с ней взглядом и кивнуло. И дождь поняла. «Женщина! Женщина! Женщина!» Дождь повторяла за ней все громче и громче. Песнопение распространилось среди волчиц, как чума. Калявин на мгновение замер, чтобы понять, что они твердят, а затем его глаза лишь слегка расширились, когда он понял подтекст. Его ухмылка исчезла, и он рванулся к Сатьябхаме, как будто хотел обогнать свои сомнения. Так я и знала. Страдание вздрогнуло от блеска стали, но продолжало вопить, словно от этого зависела ее жизнь. Ибо в пророчестве Калявина говорилось, что ни один мужчина не может убить его. Но Сатьябхама не была мужчиной. Штиль придвинулась ближе, когда рука Калявина с мечом взметнулась вверх. При каждом ударе Сатьябхамы она изо всех сил кричала «Женщина!». Она видела, что пение подействовало на Калявина, потому что он бросил на нее взгляд, в котором светилось желание придушить ее. На его лице появилось сомнение. Возможно, потому что он чувствовал себя измотанным. Возможно, потому что ни один мужчина не продержался бы так долго против него на дуэли. Как бы то ни было, непобедимый грек утомился. Багряные плащи тоже зловеще притихли. Их плечи поникли, лица погрустнели. Непрекращающееся ритмичное скандирование волчиц, казалось, подорвало их энтузиазм. Круг зрителей зашевелился, когда на поляне вдруг появился Кришна с пропитанной кровью повязкой на голове. Дрожа, он наблюдал, как его жена и его враг вели разговор на мечах. Даже он присоединился к песнопению. «Женщина!» Сатьябхама краем глаза заметила его и на мгновение вскинула подбородок. Штиль видела, с каким трудом он подавил желание остановить поединок. Он знал, что не может оскорбить Сатьябхаму. Калявин стал мрачным и смертельно опасным. Его высокомерие покинуло его. Он скинул большую часть своей брони, чтобы двигаться быстрее. Сатьябхама последовала его примеру. Штиль понимала, что для них было бы безумием продолжать дуэль в полном вооружении. Пусть они оба были не так уж сильны, но на их стороне были мастерство и скорость. Это сражение имело огромное значение, и ситуация постоянно менялась. Если раньше Сатьябхама сражалась вяло, то это был ложный маневр, Штиль всегда это знала. Она берегла свои силы. Скорость Калявина и раньше делала его похожим на бога. Но в том-то и дело, что им нужно было быть быстрыми. В конечном итоге и у газели заканчивается воздух. На охоте, как и в фехтовании, выносливость важнее скорости. Список могла видеть, что меч Калявина становился тяжелее с каждым взмахом. Он с трудом наносил ответные удары. Оба поединщика истекали кровью. Брюки Калявина промокли от раны на ноге, и рука, которую прокусила Сатьябхама, кровоточила. По рукам и щеке Сатьябхамы текла кровь. Но Калявин и задыхался больше, что в данный момент казалось более важным, чем то, кто сильнее истекал кровью. Список была уверена, что Калявин пришел к тому же выводу. Он был лучшим фехтовальщиком, но Сатьябхама каким-то образом смогла выжить и перехитрить его. Она получила раны лишь для того, чтобы позволить Калявину сильнее устать, и теперь у грека были проблемы. Калявин издал низкий смешок. Лишенное тщеславия, его мальчишеское лицо выглядело невинным. «Я сожалею лишь о том...» Начал он. Сделал глубокий вдох и бросился на нее так быстро, что список не видела, как он двигался. Сатьябхама рванулась вперед и выбросила кулак ему в лицо. Удивленный Калявин пригнулся и увидел, как меч Сатьябхамы метит ему в горло. Он едва успел увернуться. Клинок разорвал его тонкую кольчужную рубашку и полоснул по коже под ребрами, орошая землю его кровью. Он упал на колени. Длинный меч выскользнул из его руки. Тяжело дыша, он согнулся пополам. Сатьябхама стояла позади него, медленно, уверенно поворачиваясь. Матхуранцы хрипло и радостно кричали. Греки сыпали проклятиями, призывая Калявина встать. Он, окровавленный, ошеломленный, с трудом выпрямился, все так же стоя на коленях. Схватился за свой длинный меч и поднялся. Если ему суждено было умереть в этот день, то уж нахер не на коленях. Сатьябхама не стала тратить время на последние слова. Она взбежала на кучу джутовых мешков и с высоты прыгнула на Калявина. Время замедлилось. Прыжок длился целую вечность. Ее рука опускалась по плавной дуге. Каждое ее движение выделялось, как пламя в темноте. Калявин обернулся на мгновение позже, но тем не менее с вызывающим криком. Он развернул клинок, чтобы парировать атаку. Это был далеко не лучший его замах. Хватка ослабла в липких дрожащих пальцах. Рубин на крестовине меча Калявина поймал свет и засветился, как живое существо. Список прикрыла глаза рукой. Список услышала Калявина до того, как увидела, что произошло. От крика, казалось, разрывалась голова. Меч Сатьябхамы не задел его череп, а лишь срезал ему ухо. Калявин прижимал руку к голове. Лицо исказилось от боли. Кровь, пузырясь, сочилась между пальцами и стекала по шее. Каким-то образом ему на волосок удалось уклониться от последнего удара Сатьябхамы. Меч повелительницы войны с глухим стуком вонзился в землю. Ухо все еще оставалось на лезвии. Сатьябхама застыла в странной позе, неподвижная, как статуя. Затем ее левая рука поднялась и осторожно коснулась меча, торчащего у нее из груди. Кровь стекала по всей длине лезвия. Дождь почувствовала, как у нее пересохло во рту. Меч Калявина пронзил грудь Сатьябхамы, войдя по самую рукоять, так что клинок буквально вырисовывался на фоне заходящего солнца позади нее. Какое-то мгновение они стояли в тишине. Ветер шевелил листья деревьев, растущих вдоль стены, заставляя их шелестеть, стряхивая сухие зеленые ветки на плечи солдат. Как ни странно, теперь, когда стало тихо, дождь наконец услышала щебетание птиц. И хотя она знала, что ей это лишь представлялось, она услышала безмолвный крик из уст Кришны. Из груди Сатьябхамы летели брызги крови, и она нахмурилась, взглянув сперва на украшенную рубинами крестовину, торчащую из ее ребер, а затем вверх, на солнце, которое предало ее. Но виноватое во всем солнце было сейчас позади нее, быстро прячась в своем позоре. Ее глаза обратились к Кришне. «Не повезло», — улыбнувшись, сказала Сатьябхама. И вот так просто она упала, как камень. Кришна бросился вперед как раз в тот момент, когда Калявин поймал Сатьябхаму, остановив ее падение и вытащив из ее груди меч. Кровь хлынула, как волна алого прилива. Собранные в узел волосы расплескались, рухнув каскадом ниже пояса. Сатьябхама и Калявин застыли в какой-то жуткой немой сцене на фоне обрисовавшего их силуэты солнца, словно они были двумя несчастными возлюбленными, изготовившимися к смерти. Калявин осторожно опустил женщину на землю и приказал греческому солдату, который стоял словно в трансе, поднести ее упавший щит, а затем передал щит Кришне, который укрыл им жену. Итак, повелительница войны Мадхуры спала, укутавшись щитом вместо одеяла, прикрывая им кровавую дыру в груди. Дождь, с трудом сдерживая слезы, подошла к Калявину и Кришне, стоящим на коленях рядом с телом Сатьябхамы. «Достойная смерть сама по себе награда», — сказала она мертвым, как сон, голосом. Опустившись на одно колено, она закрыла глаза Сатьябхаме, в которых все еще светилось удивленное выражение. Поднявшись, дождь коротко приказала: «Волчицы!» Потрясенные серебряные волчицы отреагировали мгновенно. Те, кто были рядом, подошли и образовали круг вокруг тела Сатьябхамы. Мадхуранские и греческие солдаты расступились, давая им широкий проход. Они стояли по стойке смирно, прижав правые руки к сердцу, молча, ожидая. Дождь щелкнула каблуками и приложила кулак к груди. И на всем протяжении железного коменданта, по всему полю битвы и вокруг павшего командира, серебряные волчицы разом обнажили десятки мечей. Шишупал вздрогнул, когда над железным комендантом прокатился звон обнаженных мечей. Стальной салют для повелительницы войны. От этого ужасающего звука по его рукам побежали мурашки. «Этот жест гораздо более пугающий, чем любой боевой клич, который слышала Клавья», — Шишупал кивнул. Он увидел, как Калявин глянул на Кришну налитыми кровью глазами. На его лице была жалкая смесь раскаяния и облегчения. Повернувшись к своим солдатам, он сказал: «Солнце село. Прервать битву». Шишупал был потрясен. Каким наивным мог быть Калявин? В бою нельзя так рисковать. Всего один поворот судьбы, и победитель может найти меч в своем сердце. Но Калявин и сам был тяжело ранен. Возможно, он просто выигрывал время, чтобы обратиться к целителю. Первоначальный шок прошел. Калявин, прихрамывая, направился к своему оруженосцу, придерживающему лошадь. К нему даже немного вернулась его былая развязность, что было довольно-таки возвышенно для человека, который только что потерял ухо. В этом мире, где шрамы были столь же популярны, как и мечи, Калявин наконец доказал всем свою храбрость. Но на этот раз было и что-то другое. Как будто за один поединок Калявин разом постарел на 10 лет. «Если вы сдадитесь к рассвету», — сказал Калявин, поворачиваясь к провалу в железном коменданте, — «я пощажу простой люд. Всего одна ночь. Повелительница войны купила ее вам своей жизнью».